Мой выбор должен зависеть от того, во что способна поверить Алиса. Сражение, если я считаю, что ее искусство владения мечом уступает моему. Разговор, если я считаю, что ее мудрость превосходит мою. Через несколько секунд напряженных раздумий я решился. Ответив на пылающий синим огнем взгляд Алисы своим, я заговорил. «У тебя есть младшая сестра. Вот что я сказал. Я расскажу. Не знаю, примешь ли ты хоть что-нибудь из этого, но я расскажу тебе все, что сам считаю правдой». Видимо, почувствовав что-то в моих словах, Алиса застыла в нерешительности, а потом, через несколько секунд, резко разжала правую руку. Я шлепнулся на задницу. Дева-рыцарь осталась стоять на коленях, впиваясь в меня взглядом. Полагаю, слушать мои слова в такой ситуации само по себе отклонение от должного поведения рыцаря единства. Как раз сейчас, видимо, ее разум, требующий одним ударом оборвать мою жизнь, сражался с пылающим в ней желанием узнать нечто новое. Взяв похожее чувство под контроль, Алиса наконец медленно опустилась во что-то вроде сейдза. Сейдза. Традиционная в Японии поза для сидения. Голени и стопы лежат на полу, большие пальцы ног сведены, ягодицы опираются на пятки. Это формально вежливая поза, в отличие от по-турецки. И сказала: «Говори. Однако, если я сочту твои слова обманом, я зарублю тебя на месте». «Да пожалуйста, но только если решение зарубить меня действительно примешь ты сама. Если тебя интересует, почему я именно такие слова выбрал, потому что внутри тебя сидит программа, которую внесли извне, но которую ты не осознаешь». «Ты имеешь в виду обязанности рыцаря единства?» «Именно их». Как только я кивнул, глаза Алисы прищурились с явной враждебностью. Однако в то же время я заметил в глубине этих глаз слабую дрожь эмоций. Это был истинный дух Алисы. Намереваясь именно туда и направить свои слова, я продолжил. «Рыцари единства. Существа, призванные из Небесного Града посланницей богинь, первосвященницей церкви Аксиомы, администратором, чтобы хранить мир и порядок». Так вы все о себе думаете, насколько я понимаю. Однако, в это верят лишь те, кто живет в Центральном Соборе. А тысячи людей там, снаружи, думают совершенно по-другому. Что за бессмыслицу ты несешь? Можешь просто взять и спросить кого хочешь. Вот, спустись в мир людей и спроси кого угодно в столице. Спроси, что происходит с победителями объединенного турнира четырех империй, который каждый год проводится. И они ответят так: им оказывается честь производства в рыцаре единства. Производство в рыцаре единства? Этого не может быть. Это просто нелепо. Я знакома с огромным множеством рыцарей единства, но ни один из них не утверждал, что когда-то был человеком. Все с точностью да наоборот. Среди них нет ни одного, кто не был бы когда-то человеком. Я напряг мышцы спины, впился взглядом в глаза девы-рыцаря и отчаянно воззвал к человеческой душе Алисы, которая наверняка где-то там пряталась. «Алиса, я уверен, ты не помнишь, как ты появилась в этом твоем небесном граде и где ты выросла. Думаю, твое первое воспоминание, как администратор смотрит на тебя и рассказывает, что ты святой рыцарь, которого прислали оттуда или что-нибудь типа того. Я угадал?» Похоже, я попал в яблочко. Алиса чуть приподнялась и закусила губу. «Это потому, что богиня Стейсия запечатала воспоминания рыцарей единства о Небесном Граде, когда мы спустились сюда, и мы сможем вернуться в священную страну лишь после того, как выполним здесь свой долг рыцарей и истребим все порочные создания с темной территории. И тогда мы вновь обретем воспоминания о родных и близких. Так нам сказала первосвященник». Голос золотой девы-рыцаря сперва решительный, под конец увял. В этот миг я понял, рыцарь единства Алиса отчаянно рвалась к воспоминаниям о своей семье, даже если сама этого не сознавала. Вот почему она так остро отреагировала на упоминание имени Сельки. Осторожно выбирая слова, я продолжил объяснение. «В том, что сказала администратор, есть кое-что истинное. Только одно. Воспоминания рыцарей правда запечатаны. Только сделала это не богиня Стейсия, а сама первосвященница. И эти воспоминания не о небесном граде, а о том, как вы родились и выросли в мире людей. Это ко всем рыцарям единства относится. Скажем, к Элдри тоже. Он родился в Северной империи Нурлангарта, в дворянской семье высокого класса. В этом году он победил в объединенном турнире и удостоился чести стать рыцарем единства. Это ложь! Как мог мой ученик, рыцарь Сетиуан, родиться в одной из этих развращенных дворянских... Слушай, Элдри, когда дрался с нами, свалился не от того, что был ранен. У него ведь не было серьезных ран на теле, правда? А потому что мой партнер вспомнил его настоящее имя, Элдри Урсбург, и подтолкнул его к запертым воспоминаниям о его матери. Элдри пытался вспомнить мать, но как ни старался, у него ничего не получилось. Оно и понятно. Эти воспоминания администратор вынула из его души и хранит в безопасном месте на верхнем этаже собора. Воспоминания о матери? Губы Алисы чуть заметно дрожали. Взгляд оторвался от моего лица и устремился куда-то в пространство. Элдри был человеком? Его мать дворянка? И не только он. Где-то половина рыцарей единства — бывшие мастера меча, которые выиграли объединенный турнир, и большинство из них — дети дворян, которых с самого детства обучали владению мечом. Дворянские семьи отдавали их церкви Аксиомы, а взамен получали много денег, ценностей и земель. Все это происходит уже больше 100 лет. Не могу поверить, твоя история слишком абсурдна. Золотая Дева-рыцарь, твердо верящая, судя по всему, в незапятнанную святость церкви Аксиомы и рыцарей единства, замотала головой, будто ребенок, отказывающийся слушать нотацию. Дворяне высших классов из всех 4 империй. Не берусь утверждать, что вся аристократия одинакова, но они не способны отказаться от своего бездеятельного и неумеренного образа жизни. В нашем существовании есть смысл. Мы, рыцари единства, храним порядок в мире людей. И несмотря на это, ты заявляешь, что Элдри и другие рыцари рождены в семьях тех самых высших дворян, погрязших в пороках? Это невозможно. Я просто отказываюсь в это верить. Порочность высших дворян вызвана их общественным положением и теми привилегиями, которых их осыпает церковь Аксиомы. Но именно поэтому их дети могут с раннего детства обучаться владению мечом и священными искусствами. На окраинах дети получают священный долг всего в 10 лет. Они просто не могут позволить себе роскошь заниматься такими вещами, как владение мечом. А из дворянских детей только самые талантливые участвуют в объединенном турнире 4 империй, а в центральный собор попадает всего один из них — победитель. Алиса, ты хоть с одним из этих победителей в соборе встречалась? Алиса неуверенно отвела глаза, потом качнула головой. Нет, но на нижних этажах собора живет множество монахов и их учеников, так что победитель объединенного турнира может вместе с ними жить и учиться. Нет, их там нет. Мне сразу же захотелось так ей возразить. Я даже рот приоткрыл, но тут же закрыл обратно. Мы с Юджио после того, как забрали свои бесценные мечи на 3-м этаже собора, прошли 50 этажей без единого отвлечения. Хотя 20 из них мы, собственно, не прошли, а нас протащили дети рыцари Физель и Линель, парализовав ядовитыми мечами. И на всем пути нам не встретилось ни единого монаха. Однако у меня было предположение, откуда эти монахи могли там взяться. Большинство обитателей нижних этажей, по-видимому, выполняли разную тяжелую работу для церкви Аксиомы и были не взяты в собор извне, а прямо в нем родились и выросли, как Физель и Линель. С точки зрения администратора, это всего лишь производство функционирующих объектов в пределах башни, не так ли? Алиса явно ни малейшего понятия не имела о темных сторонах церкви. Лезть в эту тему и обременять девушку дополнительным грузом сейчас было не время. Нет, ты встречалась с ними. с победителями объединенного турнира. Ты просто этого не знала. Администратор меняет вашу память. Память рыцарей единства. Не только во время ритуала синтеза, но и после него. Что за бессмыслица? Выкрикнула Алиса, вскинув голову. Невозможно! Достопочтенная госпожа первосвященник просто не могла совершать такое деяние, как вмешательство в наши... Могла и совершала! Крикнул я в ответ. Ведь вы же все не только не помните о победителях турниров, но и о преступниках, которых вы же сюда доставляете. Преступниках? Алиса нахмурилась и замолчала. Уперев взгляд в ее лицо, бледное в свете звезд, я заговорил быстрее. Вот именно. Ты привезла сюда, в собор, меня и моего партнера из Академии Мастеров Меча на Драконе. Думаю, это ты помнишь, верно? Такое не забудешь. Вы первые преступники, которых мне приказали сюда доставить. А вот рыцарь единства Дюсалберт Синтезис 7 про тебя не помнит. 8 лет назад. Я сделал паузу, чтобы собраться с духом, и произнес то название. Он лично доставил сюда кое-кого из деревни Рулит на севере. Девочку по имени Алиса. После этих слов лицо Алисы стало белее мрамора стены. Побледневшие губы задрожали, из-за них вырвался сухой шепот. «Деревня Рулит. Я там родилась? Дюсалберт Дано привез меня сюда как преступницу. То есть я когда-то нарушила запрет. Ты это утверждаешь?» На ее слова, произнесенные запинающимся голосом, я мягко кивнул. «Да». Я уже сказал, что половина рыцарей единства – победители объединенного турнира, да? А вторая половина – те, кого привезли в собор как преступников. Люди, у которых достаточно твердая воля, чтобы не послушаться индекса запретов, оказываются невероятно сильными, когда становятся рыцарями единства. Администратор убивала двух зайцев одним ударом, избавлялась от людей, которые могли поколебать авторитет церкви, и получала новых сильных подручных. «Давай сейчас поговорим о тебе». Алиса могла принять мои слова, а могла отвергнуть. Настал критический момент. Я уставился на рыцаря единства, вложив во взгляд всю силу, какую только смог. Съежившись с несчастным видом на каменном карнизе, Алиса посмотрела на меня из-под полузакрытых глаз, будто ожидая какого-то приговора. «Твое настоящее имя Алиса Шуберг. Ты родилась и выросла в маленькой деревне Рулит, далеко на севере, почти у самого граничного хребта. Тебе столько же лет, сколько Юджо, моему партнеру. Стало быть, в этом году должно исполниться 19. В церковь тебя забрали 8 лет назад, значит, тогда тебе было 11. Ты и Юджио пошли обследовать пещеру, которая проходила под граничным хребтом насквозь. И когда вы ее прошли, ты случайно чуть-чуть залезла за границу мира людей и темной территории. В общем, запрет, который ты нарушила, проход на темную территорию. Ты ничего не украла, никого не поранила. Наоборот, ты тогда пыталась помочь умирающему темному рыцарю. На этом месте я вдруг замолчал. Юджио что, рассказывал об Алисе в таких подробностях? Ну, конечно, рассказывал. Я очнулся в Подмирье всего 2 года назад и никак не мог знать, что произошло за 6 лет до того. Но, тем не менее, я отчетливо представлял себе, как темный рыцарь падает с неба, оставляя за собой кровавый след. И как Алиса бежит туда. Я словно видел эту сцену собственными глазами. Я даже как будто слышал скрип, с которым руки Алисы прикоснулись к угольно-черной земле темной территории. Видимо, эта сцена родилась из истории, которую рассказал Юджо, смешавшись по пути с какими-то реальными воспоминаниями. Убедив себя в этом, я поднял голову. Однако Алиса, похоже, была не в том состоянии, чтобы обратить внимание на неестественную паузу в моих словах. Ее бледные до синевы щеки чуть задрожали, и раздался едва слышный голос. «Алиса... Алиса... Алиса Шуберг. Так меня звали. Рулит. Граничный хребет. Не помню. Ничего не помню». «Не заставляй себя вспоминать, а то с тобой будет как с Элдри!» Поспешно перебил я ее. Если модуль благочестия Алисы станет нестабильным, она не сможет двигаться, как Элдри. Да, еще другие рыцари почувствуют аномалию и явятся сюда, чтобы забрать Алису. Это будет просто кошмар. Однако Алиса посмотрела на меня взглядом, которому вернулась часть прежней силы, и решительно, хоть и все еще дрожащим голосом, сказала: «Что ты такое говоришь? После того, как уже столько раскрыл, я хочу знать все. Я пока еще не поверила в твою историю, но я приму решение лишь тогда, когда ты расскажешь все, что тебе известно». «Понял. Ну, кстати, я про старую тебя не так уж много знаю. Твой отец старейшина в Рулиде. Его зовут Гасуфт Шуберг. Жаль, я не знаю, как зовут твою мать, но, как уже говорил, у тебя есть младшая сестра. Ее зовут Селька. По идее, она до сих пор должна учиться в церкви Рулида на настоятельницу. 2 года назад, когда я жил в церкви, я говорил с Селькой. Она хорошая девочка и очень уважает свою старшую сестру. Она не забывала тебя после того, как тебя забрали. Судя по всему, ты тоже училась на настоятельницу, когда жила в Рулиде. И все говорили, что у тебя талант к священным искусствам. Она изо всех сил старалась идти по стопам старшей сестры, чтобы стать отличной настоятельницей. Даже когда я выплеснул все, что знал, и замолк, Алиса не проявила никакой реакции. Она прекратила дрожать. Фарфорово-белое лицо неподвижно застыло. Скорее всего, она мучительно пыталась выудить со дна своей памяти все имена и названия, которые я произнес. Но, видимо, шансы на успех равнялись нулю. «Значит, это было бестолку», — мысленно произнес я. «Мне казалось, что если я буду медленно скармливать информацию Алисе, когда она будет в спокойном состоянии, то хоть какие-то воспоминания удастся пробудить, несмотря даже на удаленный фрагмент памяти». Но, судя по всему, наложенная администратором печать была внушительнее, чем я ожидал. Видимо, вернуть Алису в изначальное состояние могла только кардинал с ее админским доступом. И плюс еще для этого нужно будет вернуть фрагмент памяти Алисы, который администратор хранит неизвестно где. И в этот момент губы Алисы шевельнулись, издав короткий звук. «Селька!» Следом еще раз. «Селька!» Взгляд темно-синих глаз поднялся к звездному небу. «Я не помню ни лица, ни голоса, но я не в первый раз произношу это имя. Мои губы, мое горло, мое сердце, они помнят». «Алиса!» Позвал я, справившись со сбившимся вдруг дыханием. Но как будто ее глаза меня больше не видели, девушка продолжила тихо шептать. «Они звали ее бесчетное множество раз, день за днем, ночь за ночью. Селька, Селька!» Не веря своим глазам, я смотрел, как на длинных ресницах Алисы собираются капельки влаги и срываются вниз, искрясь в звездном свете. Слезы безостановочно капали на мрамор между мной и Алисой. «Это все правда. У меня есть семья, отец, мать и родная сестра. Где-то под этим ночным небом!» Запинающийся голос в конце концов перешел во всхлипывание. Машинально я потянулся к Алисе правой рукой, но девушка отбросила ее тыльной стороной ладони. «Не смотри!» — выкрикнула Алиса со слезами в голосе и, жестко пихнув меня в грудь правой рукой, принялась вытирать глаза левой. Но слезы даже не собирались останавливаться. В конце концов, дева-рыцарь обхватила руками колени, уткнулась в них лицом, и ее плечи затряслись. Я смотрел на сдавленно плачущую девушку, и прежде чем осознал это, что-то выступило и у меня на глазах. Я обязательно одолею администратора и верну Алису в родную деревушку. В очередной раз, собрав всю свою решимость, я вдруг понял, хоть и запоздало, почему у меня на лице слезы. Даже если все пройдет по плану, с Селькой в Рулиде встретится вовсе не эта золотая дева-рыцарь, плачущая у меня перед глазами. Как только к Алисе вернутся запечатанные воспоминания, она вспомнит те дни, что проводила в Рулиде с Юджио и Селькой, и, скорее всего, начисто забудет годы, что провела в качестве рыцаря единства на службе церкви. Иными словами, эта личность, рыцарь единства Алиса, просто перестанет существовать. Все станет так, как и должно было быть. Я пытался убедить себя в этом, но не мог перестать жалеть деву-рыцаря, которая всхлипывала рядом со мной, съежившись совершенно по-детски. Это была безнадежная жалость к Алисе Синтезис Сёти, которая, должно быть, на протяжении многих лет, проведенных здесь, в соборе, всем сердцем тосковала по теплу утраченной, недосягаемой семьи. Прошло немало времени, прежде чем отчаянные всхлипы постепенно утихли, сменившись негромким хмыканьем. За 2-3 минуты до этого я сумел таки взять под контроль свои расслабившиеся было слезные железы и переключил мысли на наши будущие планы. Наилучший исход, на какой я только мог рассчитывать, вот какой. После восхода луны мы продолжим взбираться по стене и вернемся в башню на 95-м этаже. Как-нибудь я избегу запланированного сражения с Алисой. После чего воссоединюсь с Юджио. Воспользуемся ли мы его кинжалом, тщательно сработанным кардиналом, зависит от ситуации. Потом нам придется либо победить рыцаря единства Беркули Синтезис Ван, серьезнейшую нашу преграду на пути наверх, либо уговорить его. Здорово было бы, если бы оказалось, что Юджио с ним уже разобрался, но, полагаю, надеяться на столь многое не следует. Ну, и затем бегом на верхний этаж собора, где спит администратор, наш главный враг. Пока она не проснулась, мы лишим ее силы, заберем фрагмент памяти Алисы, который должен быть спрятан где-то там, и вернем девушке ее воспоминания и личность. Ну и наконец, я через системную консоль установлю связь с сотрудниками РАД в Реале и заставлю их согласиться сохранить нынешнее подмирье, не устраивать фазу эксперимента с нагрузкой, то есть полномасштабное вторжение из страны тьмы. Это была череда задач невероятной сложности. От одной мысли о них меня охватывала слабость. Невольно в голову лезли мысли, что у каждой из этих задач шансы на успех ниже 50. Нет, 30%. Однако, я уже больше не мог бездействовать. Это долгое, очень долгое время, эти 2 года в Подмирье, нет, возможно, даже еще дольше, с того самого дня, когда я залогинился в смертельную игру САО, все это время было для того, чтобы я познакомился с этими новыми людьми, такими как Юджио, и понял, что должен защищать их. А Акихика Каяба, глядя на рушащийся Айнкрат под багровым небом, сказал, что он хотел создать истинный другой мир. Я совершенно не планировал делать ничего подобного. Но прямо перед моими глазами как раз и было то, что вполне заслуживало называться истинным другим миром. Благодаря семени, которое мне передала цифровая копия личности Каябы, в реале проросло и расцвело множество VR-миров. И то ли совпадение, то ли неизбежность, световые кубы, хранящие души Юджио и прочих обитателей Подмирья, совместимы с семенем. Если и пытаться найти какой-то важный смысл в том, что происходило в САО, помимо цели Каябы, то я непременно найду его здесь, в Подмирье. В этом я был уверен. Пути назад больше не было. Я ведь уже подобрался так близко к главной цели, к верхнему этажу Центрального Собора. Но на это мне потребовались полновесные 2 года с тех пор, как я проснулся в лесу к югу от Рулида. Однако, если бы мне пришлось вытащить на поверхность ту занозу, которую я просто не могу больше игнорировать, какой бы мелкой она ни была, этой занозой было бы сомнение. Действительно ли я искренне всем сердцем желаю преодолеть все эти преграды? Да, это мой единственный вопрос сейчас.